Бхагаван Шри Сатья Сай Баба. Джняна Вахини. Поток из вечной мудрости. Часть вторая. Продолжение. Любой человек, достигший успеха в контроле читты сознания, может обрести видение атмана. Сознание подобно взрослому дереву, семя которого эго, ощущение, я. Как только семя «я» отброшено, вся деятельность сознания, связанного с личным «я», также автоматически исчезает. Садхака, который имеет серьезные намерения относительно достижения этих результатов, всегда должен быть бдителен. Чувства могут в любой момент вновь обрести утраченное могущество и поработить человека. Тогда он может потерять многое из уже достигнутого. Вот почему садхаки должны держаться в стороне от мирских привязанностей. Всегда и везде будьте поглощены поисками истины. Не растрачивайте время на умножение и удовлетворение своих желаний и страстей. Один источник наслаждения, как следствие, порождает другой. Так ум снова и снова жаждет приобрести то, от чего отказался, поэтому не уступайте капризам ума. Отвернитесь от чувственных наслаждений, пусть даже через силу. Ведь из-за прихоти ума невозможно даже молиться. Необходимо придерживаться одного и того же времени и места. Таких садхаков будет поддерживать сам атман, он даст им силу и стойкость. Тот, кто подчинил ум, всегда остается неизменным и в благоприятные времена, и в неблагоприятные. Радость и горе – всего лишь помрачение ума. Только когда ум связан с чувствами и телом, он становится изменчивым, возбужденным и подверженным влиянию. Когда человек принимает опьяняющие вещества, он перестает чувствовать боль, не так ли? Почему это происходит? Ум отделяется от тела и поэтому не ощущает физической боли и дискомфорта. Также и джня, не знающий, погружает свой ум в атман, он может достичь внутренней тишины, подчинив ум дисциплине. Для джняни атман является источник совершенного блаженства, он не ищет это блаженство где-то вне себя. На самом деле у него даже нет желания искать счастье в чем-либо внешнем. Он счастлив этой внутренней радостью. Величие джняни выше любого описания, выше всего, что вы можете себе представить. Шрути, богооткровенное писание, провозглашают «Брахмавит Брахмаева Павати, Брахмавит Парам Апноти», что означает «Тот, кто познал Брахмана, становится самим Брахманом. Тот, кто постиг принцип Брахмана, стал высшим». Пузыри – ничто иное, как та же самая вода. Так и все разнообразия имен и форм, существующие в этом сотворенном мире, – ничто иное, как Брахман. Это глубокое убеждение джняни, более того, это его истинное переживание. Как все реки текут к морю и исчезают в нем, так же и желания исчезают в сияющем сознании реализованной души. Это то, что называется атма-сакшаткара, самореализация, или видение атмана. Для атмана нет смерти. Он не рождается и не подвержен процессу изменения, состоящему из шести стадий. Он есть аджа, нерожденный, аджара, нестареющий, амара, неумирающий, авинаси, не подверженные угасанию и исчезновению. Эти шесть процессов, шатпава, викары, свойственны лишь бренному телу. Это рождение, рост, изменение, старение, угасание, в конце концов смерть. Атман не подвержен этим изменениям. Он неизменен и непоколебим. Он свидетель всех изменений в пространстве и времени, не затрагиваемый внешними воздействиями. Как лотос, с которого соскальзывают капли воды. Освобождение от щупальцев ума достигается при помощи обретения брахма-джняны, знания Абсолюта. Этот вид освобождения является подлинной свараджей, самоуправлением или духовной независимостью. Это истинное освобождение, мокша. Любого, кто постигнет ее реальность, стоящую за всем этим приходящим спектаклем, не будут больше тревожить инстинкты, импульсы или любые другие побуждения, он станет обладать настоящей мудростью. Вор, укравший у вас восхитительное сокровище, каковым является атман, никто иной, как ум. Если вор будет пойман и наказан, сокровище можно будет вернуть. Обладатель этой драгоценности немедленно вознаграждается тем, что становится брахманом. Садхака должен искать выдающихся людей, достигших этого знания, и перенимать у них опыт. Почитать их за это и разделять с ними радость. В самом деле, такие подвижники благословенны, ибо они находятся на пути к духовной независимости свараджи. Понимание того, что кроме Брахмана не существует ничего другого, вот тайна Брахмана. Это и есть атманджняна, духовная мудрость. Существует четыре вида мудрых. Брахмавид, Брахмавидара, Брахмавид Варийян и Брахмавид Варишта. Они отличаются друг от друга по степени развития сатвических качеств. Первый, Брахмавид, это тот, кто достиг четвертой стадии, называемой Патьяпати. Патьяпати. Второй, Брахмавидвара, достиг пятой стадии, Асамашакти. Третий, достиг шестой стадии, Падартха Бхавана. Четвертый, Брахмавид Варишта, находится на седьмой ступени, Турия, стадии нескончаемого самадхи. Брахмавид Варишта является освобожденным, хотя и находится в теле. Его нужно насильно уговаривать, принимать пищу и воду. Он не занимается никакой мирской деятельностью. Он не осознает свое тело и его потребности. Знания трех других видов могут осознавать тело в той или иной степени, не могут заниматься мирской деятельностью, в той мере, которая соответствует их духовному статусу. Они должны достичь полного разрушения манаса ума, которое само по себе включает две ступени – сварупанаса, уничтожение волнений или мыслеформ ума, и арупанаса, уничтожение самого ума. У читателей, возможно, возникнут сомнения на этот счет. Они могут спросить, кто же те люди, которые подчинили и уничтожили ум? Это те, у кого нет ни привязанности, ни ненависти, ни гордости, ни зависти, ни жадности. Это те, кто свободен от цепей чувств. Это воистину герои, которые победили в битве против ума. Это является правильным критерием. Такие героические люди полностью свободны от возбуждения, волнений и беспокойств. Тот, кто достиг сварупанаса, недосягаем для воздействия двух гун – тамаса и раджаса. Он сияет великолепием чистой сатвы. Благодаря влиянию чистой гуны, он излучает любовь, благочестие и милосердие везде, где появляется. У Брахмавид Варишты, уже освобожденного человека, даже сатвагуна отсутствует. Преобладание в человеке сатвагуна обнаруживает такие неизменно сопутствующие признаки, как величие, мудрость, блаженство, спокойствие, чувство братства, чувство единства, уверенность в себе, святость, чистота и подобные качества. Только тот, кто пропитан сатвагуной, может видеть образ атмана внутри. Когда же сатва смешана с тамасом и раджасом, она загрязняется и порождает невежество и иллюзии. В этом причина несвободы человека. Раджасическое качество создает иллюзию, что нечто несуществующее существует. Оно расширяет и углубляет контакт чувств с внешним миром. Оно создает привязанности, и таким образом, посредством двух увлекающих сил, счастья и страдания, к первому человек стремится, второго избегает, все глубже и глубже погружает человека в деятельность. Эта деятельность порождает такие пороки, как страсть, ярость, жадность, тщеславие, ненависть, гордость, подлость и хитрость. А каково тамасическое качество? Тамас ослепляет, ослабляет интеллект, усиливает лень, отупляет, увлекает человека на ложный путь, уводящий от цели. Он даже видимое делает невидимым. Если человек погружен в тамас, он не сможет извлечь пользу даже из собственного опыта. Тамас способен дезориентировать даже большого ученого, потому что ученый сама по себе не дарует моральной стойкости. Пандит, ученый, пойманный в сети тапаса, не способен делать правильные выводы. Даже мудрых, если они попали под влияние тамаса, будут одолевать многочисленные сомнения и опасения. Тяга к чувственным наслаждениям будет раздирать их в ущерб той мудрости, которую они уже достигли. они начнут отождествлять себя со своей собственностью, женами и детьми и другими приходящими мирскими объектами. Они будут даже принимать неистинное за истинное и наоборот. Смотрите, какой большой обманщик этот Тамас. Благодаря этой своей способности накладывать одно на другое, майя скрывает от дживы индивидуальной души всеобщее то, чем она на самом деле является. Ту садчитананду, бытие, сознание, блаженство, которое является самой сутью дживы. Весь этот мир со всем его разнообразием рожден в результате видения множественности там, где есть только один. И когда на смену этому процессу эволюции приходит процесс инволюции, пралая, три гуны приходит в совершенное равновесие или баланс. Затем по воле Верховного Повелителя Ишвары этот баланс снова нарушается, возникает деятельность, которая ведет к определенным последствиям, которые в свою очередь порождают дальнейшую деятельность. Другими словами, мир возникает, развивается и развертывается. Эта стадия называется отсутствием равновесия или вайшамья. Таким образом, все начиная с тонкого внутреннего бессознательного и подсознания и кончая видимым грубым физическим телом, существует благодаря майе или способности накладывать иллюзию частного отдельного на универсальное. В этом причина того, что эти иллюзорные явления называются анатманом, то есть не атманом. Они как мираж, который создает наложенное изображение воды на песок пустыни. Преодолеть это можно только посредством обретения видения брахмана или атманом. Любовь и привязанность к родственникам, удовлетворение, испытываемое от сбывшихся страстных желаний, счастье, наслаждение всем этим – все это цепи, которые сознание налагает само на себя. Даже сновидение – это тоже волнение, которое необходимо преодолеть, прежде чем человек обретет возможность четко увидеть и осознать атмана. Во сне все еще сохраняется элемент невежества. Понятие «я» и «моё» порождают бесконечную череду действий и волнений на разных уровнях сознания. Но как один солдат с удобной позиции может с успехом уничтожить сотню врагов поодиночке, если они один за другим появляются через узкую щель, так и человек должен отслеживать каждое возбуждение, возникающее в сознании, и подавлять его. Мужество для осуществления этой задачи достигается посредством тренировки в результате выполнения практики. Все волнения ума исчезнут в ту минуту, когда человек предпримет самоисследование. Кто я? Это садхана, с помощью которой достиг цели Рамана Махарши, и которую он преподавал своим ученикам. Это также самая легкая из всех духовных практик. Сначала нужно, чтобы возникло желание продвинуться вперед в духовном развитии. Это подвигнет человека к изучению книг о брахмане, поскольку общение с благочестивыми людьми, воздержание от чувственных удовольствий и приведет к развитию у него жажды освобождения. Это первая стадия. Даже Махавакья, великое изречение «Хам Брахмаасми» «Я есть Брахман» имеет след некоторого остаточного невежества. А «Хам» «Я» рассматривается как нечто отдельное, хотя и тождественное. Это «Хам» индивидуум «Я» настолько живучее, что исчезает только в результате непрерывной медитации на смысл изречения «Таттва Маси» «Ты есть то» и на всеобъемлющего атмана или брахмана. Это стадия вечераны внутреннего исследования. Таким способом можно очень скоро утвердить ум в созерцании брахмана. Каждая стадия – это ступень вверх по лестнице последовательного возвышения ума, который ведет к тому, что ум из чего-то конкретного, реально существующего, превращается в нечто едва уловимое, становится все тоньше и тоньше, и наконец перестает существовать. Это завершающая стадия – тану манаси. Три стадии – описанные выше, а также дисциплины, которые они включают в себя, разрушают все желания и страсти и открывают знание реальности. Ум становится полностью святым и пропитанным истиной. Это называется а-самашакти, или стадия непривязанности, отсутствие контактов. Иными словами, все связи с внешним миром и даже с прошлым человека стираются. Садхака не обращает никакого внимания ни на внешнее, ни на внутреннее, он достигает так называемое Абхава Пратитхи. У него нет собственной падартхабхаваны. Иными словами, ни один объект не может создать какого-либо ощущения в его сознании. Он совершенный джняни. Будет всегда погружен в блаженство атмана. Видящий, видимое и процесс видения – это тройная нить, больше им не осознается. Это турия, четвертая, высшая стадия. Первые три – состояние бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Есть люди, грезящие наяву. Они строят воздушные замки, играя в уме с неизвестным, неведомым, видимым и невидимым. Есть наоборот, люди мирские и сверхмеры. Их я и мое глубоко укоренилось в многочисленных прошлых жизнях. И то, и другое, не более чем завихрение сознания, вритти. Мудрость может появиться только тогда, когда они искоренены. До этого момента, как бы много имен и форм не познал человек, он не может постичь реальность. Прекращение всех вритти, то есть волнение ума, это признак того, что человек действительно знает реальность. Посмотрите на облака, плывущие по небу, и вы увидите, что у них нет длительных и тесных взаимоотношений с небом. Они скрывают его всего лишь на несколько минут. Такие же взаимоотношения существуют между вашим телом и вами, то есть вами, чья суть параматмана. Тело – всего лишь приходящая стадия, скрывающая и затмевающая истину. А как могут состояние тела, бодрствование, сновидение, глубокий сон влиять каким бы то ни было образом на вечное сознание, параматман? Взгляните на свою тень. Разве вы не согласитесь, что тень – это не то же самое, что ваше тело? Разве ее длина, четкость и движение как-то влияют на него? Поймите, что такие же взаимоотношения существуют между телом и вами. Если вы воспринимаете этот мешок с плотью и костями как себя, подумайте, что происходит с ним и как долго вы еще сможете называть его своим. Размышление над этим и есть начало джняны. Эта бренная оболочка, составленная из земли, огня, воды, ветра и эфира, распадается на эти элементы, как распадается все составленное из отдельных компонентов вещи. Только невежда примет это за реальное, и только несведущий будет придавать этому ценность, как чему-то неизменному и вечному. Существовало ли тело до рождения? Продолжит ли оно существовать после смерти? Нет. Оно появляется и исчезает, существует только в промежутке между этими двумя событиями. Поэтому оно не имеет абсолютной ценности, к нему следует относиться так же, как мы относимся к облаку или тени. На самом деле этот физический мир подобен дереву манго, возникшему по мановению волшебной палочки. Он – произведение ловкача по имени Ум. Точно так же, как глина принимает форму кувшина, чашечки или тарелки, а через некоторое время снова становится глиной, бесформенной глиной, так и все это бесформенное сат-чит-ананда-ниракара, не имеющая формы бесконечность, на некоторое время представляющаяся как имеющая форму акара, из-за заблуждения и невежества ума. Некоторые вещи полезны, некоторые бесполезны, только в зависимости от их имени и формы. Все формы Он. Все есть Он. Вы – это тоже Он, который выше и вне прошлого, настоящего и будущего. Вы – не это тело, связанное со временем и пойманное в сети того, что было, есть и будет. Всегда придерживайтесь такой позиции, постоянно держите в уме мысль, что ваша суть – парабрахман. Так вы дорастаете до джняни. Ум, привязанный к предметам, к жажде общения с людьми, предпочитающий одно место другому, такой ум пребывает в оковах. Привязанность – это оковы. Непривязанность – это освобождение, мокша, мукти. Жаждать – значит быть заключенным, в тюрьме умереть. Отстранить ум от привязанности – значит быть свободным и жить вечно. Для человека ум – это то, что является причиной несвободы, и то, что дарует освобождение. Ум стремится к объектам, привязывается к ним, активизируются органы чувств, в результате следует действие. Ум испытывает счастье или несчастье, появляется ощущение, возникает страх, растет гнев, крепнет привязанность. Таким образом затягиваются цепи. Страх, гнев и мирская любовь ближайшие товарищи привязанности, ее самые дорогие друзья. Они все четверо неразлучные компаньоны, которые всегда вместе. Поэтому Патанджали бы вынужден провозгласить: «За счастьем следует привязанность». А что приносит счастье? Исполнение желаний, не так ли? Желание служит причиной ненависти к тем, кто препятствует его удовлетворению, и любви к тем, кто этому способствует, и порождает неизбежный сон противоположностей, того, что нравится и что не нравится. Невежественному человеку из него не вырваться. Золото, содержащее примеси, плавится в тигле и становится чистым и ярко сияющим. Ум, ставший нечистым из-за раджаса и тамаса, из-за гнева и тщеславия, из-за следов тысячи пристрастий и желаний, можно сделать ярким и лучезарным, если поместить его в тигль, в самоисследование, и нагреть на углях развлечения. Это яркое сияние есть реализация знания, что вы есть атман. Как пыльная буля покрывает пылью все вокруг, так желания, привязанности и страстное вожделение омрачают ум. Их необходимо избегать, чтобы сияние «я» могло слиться с сиянием высшего «я» Параматмана. Каким бы тяжелым ни был кризис, каким бы глубоким ни было страдание, не ослабляйте контроля над умом. Укрепляйте его, сосредоточившись на высших ценностях. Не позволяйте ему покидать святую обитель сердца. Заставьте его склониться перед Ватманом, который внутри. Таким образом, человек должен перейти от Савикальпа Самадхи к Нирвикальпа Самадхи, то есть от слияния с дифференцированным к слиянию с недифференцированным. Заблуждение должно исчезнуть полностью, без малейшего следа. Только тогда возможно слияние с недифференцированным. Там нет никакой двойственности. Это Брахман и только Брахман. Все оковы авиди, камы, то есть невежества и желаний, спадают, и человек истинный полностью свободен. Змея сбрасывает кожу и больше не имеет к ней ничего общего. Развивайте такое отношение непривязанности. Избавьтесь от иллюзии, что вы есть тело. Слабый никогда не сможет понять этот факт. С помощью постоянной медитации на Атмана и его славу человек может освободиться от пут мира и мирских соблазнов. Садхака, если он имеет серьезные намерения, должен переключить все свое внимание и усилия с чувственного мира на вечного Брахмана. Человек создан не для того, чтобы полностью предаваться легкомысленным радостям и испытывать приходящее счастье. Считать, что это так, безумие. Отождествление себя с личным «я» и привязанность к моему – вот первопричина горя и невежества. Там, где нет эгоизма, не будет и представления о внешнем мире. Когда внешний мир не осознается, эго не может существовать. Поэтому мудрый перестанет связывать себя с внешним миром и будет всегда действовать как посланник Бога, будучи в мире, но не от мира. Однажды, беседуя с Рамой, Васиштха сказал: «Послушай, доблестный Рама, джива — это бык, лежащий в тени заблуждений, моха, дерево с огромной короной, в лесу самсары, мирского бытия. Он привязан к нему веревкой желания, и поэтому его одолевают блохи и оводы беспокойств, тревог и болезней. Он ворочается в навозной жиже ошибок и в темной ночи невежества, чится утолить жажду чувств. Потом какие-то добрые люди, мудрецы, отвязывают его и выводят из темной лесной глуши. Так, с помощью вивеки, способностью к распознаванию и вичары анализа, человек достигает виджняны, высшей мудрости. А с помощью виджняны он способен постичь истину, открыть в себе атмана и познать его. Это конечная цель всей жизни, стадия за пределами прошлого, настоящего и будущего. Но необходимо прочно усвоить и всегда помнить, что простого отказа от внешней деятельности, связанной с удовлетворением чувственных желаний, недостаточно. Необходимо также искоренить внутреннее желание. Слово «тришна» подразумевает и то, и другое, внутренние стимулы и их внешнее выражение. Когда исчезнут все побеждения, наступит мукта тришна, освобождение от внутренних и внешних импульсов. Знание атмана и вера в атмана. Только это может разрушить несметные желания. Когда джняни произносит «Я есть Брахман», он выражает словами истину, извлеченную им из реальности собственного опыта. Когда грубое, тонкое превзойдено, тогда манас, будхи и прана, ум, интеллект и энергия, сублимированное, то есть когда «я» больше не связано цепями эмоций, мыслей, импульсов и инстинктов, остается только сад, существование, чистое и незамутненное. Парабрахман. Поэтому джняня ощущает единство с вездесущим, всемогущим, тогда как человек непросвещенный и непосвященный, тот, кто еще не освоил первые ступени садханы, считает, что он и его физическая форма одно и то же. Сат, чит, ананда – выражение, обозначающее вечное. Ниракара означает «не имеющее акары», то есть формы. В какую форму мы можем поместить то, что пронизывает все, что включает в себя все? Пара или парам означает «сверх», «выше», «вне», «за пределами», обладающий беспредельным величием. Парабрахман означает «то, что вне и выше всего», более великое, чем что-либо в трех мирах. Оно не двойственно, единственно, вечно и бесконечно. Два предполагает развлечение, раздор, неизбежное разногласие. Но так как Брахман пронизывает все, он один и только один. Он неделим и неразрушим. Осознание этого есть джняна, высшая мудрость. Конец второй части. Продолжение следует.